как ни возмущались дети, она оставалась непреклонна. Ведь у нее было достаточно мертвецов, чтобы составить компанию Алексу и Полу на всю жизнь. Бесплотные призраки порхали по дому, как мотыльки. Более того, деревья и цветы превращались в реальные воплощения душ умерших, жаждущих вступить в контакт с людьми. Телевидение же могло отвлечь детей, помешать им настроиться на волну прошлого, а без связи с ним, кем бы они стали? Вместилищами аппетита? Марионетками? Подвластными прихотям сиюминутных обстоятельств? По мере того, как лица покойных предков выцветали на фотографиях, их место в детских душах занимала Америка. Да и как могло быть иначе? Кто мог этому противостоять? Убийство представителей клана Кеннеди, совершенные, как верил Лев, толпой, марши борцов за гражданские права, война во Вьетнаме, все эти искалеченные жизни, космические полеты. Казалось, что все важные события в мире в тот период либо происходили в самой Америке, либо были с ней связаны. Если что-то не случалось здесь, оно имело шанс не случиться вовсе. К сожалению, два десятилетия Адиных воспоминаний были вынесены ею из другой страны. Страны с другими домами и другими людьми, бывшими когда-то такими же реальными, как те, что окружали ее теперь. Те лица накладывались на лица, которые она видела на улицах. И ей нередко приходилось одергивать себя, чтобы не помахать рукой человеку, который казался ей знакомым, бывшему однокласснику или некогда жившему за углом троюродному брату, в которого она была страстно влюблена и который, вполне вероятно, все еще живет там же, в городе на другом конце света, где жизнь продолжается без нее и где, возможно, в этот самый миг кто-нибудь, кого она знавала, когда он бегал в коротких штанишках, думает о ней. Когда Лев впервые в жизни не вернулся домой, Ада не спала всю ночь. Бегала по квартире и беспрерывно курила. Утром, отправив детей в школу, она спустилась этажом ниже и рассказала о своих тревогах миссис Флорентино. У Ады было предчувствие, что льва сбил зеленый грузовик, развозивший газеты. Болезнь исчезновения вертелась у нее в голове. Миссис Флорентино немедленно позвонила в полицию, но там не было зарегистрировано никаких несчастных случаев. В конце концов, Ада отправилась на фабрику, где ей сообщили, что лев, уходя накануне с работы, был жив и здоров, и что сегодня он должен прийти только к полудню. Он попросился во вторую смену до конца этой недели. Ада вернулась домой и стала ждать. Чтобы отвлечься, пекла пироги. Вернувшись из школы, сыновья застали ее на кухне, взмыленной с платком по бабье завязанным на голове. Повсюду стояли пепельницы, набитые окурками. Мальчики спросили, когда придет отец. Ада проигнорировала вопрос, продолжая стряпать. К 6 часам, обезумев от тревоги, она послала Пола на фабрику. Тот вернулся со смущенным видом. Ему сказали, что отец там, но не желает его видеть. Это могло означать только одно. Ошеломленная, Ада начала рассеянно напевать обрывки каких-то полузабытых песен. «Нужно сохранять лицо. Дыши глубже». Пол, стараясь справиться с охватившей его паникой, попытался успокоить мать, но та оттолкнула его и велела мальчикам отправляться к себе. «Принимайтесь за уроки», — сказала она, и пошла к миссис Флорентино, чтобы поделиться своими подозрениями. Там нервы у нее, наконец, сдали, и она разрыдалась. Кто бы мог поверить, что муж бросит их после всего —